Глава 24. Внезапно окно позади нас распахнулось, и в комнате появился мой брат и Марк. Я удивленно всхлипнула. «Он не стоит!» — внезапно пожаловался им Дьюк, чтобы хоть как-то оправдать свои слезы. Произошел какой-то бессвязный обмен репликами, и я, наконец, поняла, что у меня нашли, и все страшное позади. «Я тебя звала, ты все не прилетал, я так испугалась!» — жаловалась я, оказавшись в таких желанных и родных объятиях. Как же мне этого не хватало. А еще шепота на ушко и горячих рук. Внезапно рядом взвыл Ван Лип. «Лилиана, прошу, сделай хоть что-нибудь!» Я взглянула на Фина и поняла, что проклятие начинает входить в полную силу, и у собаки не только отказали ноги, но уже останавливается и сердце. Синюшный вид и хриплое прерывистое дыхание были тому доказательства. «Отменить проклятие очень сложно», — понимающе сказал Марк, и я судорожно всхлипнула. Он взял мое лицо в свои ладони и посмотрел в глаза. Но слезы ведьмы способны на многое, особенно если их смешать с кровью дракона. Он провел пальцем по моей щеке, а потом чем-то его уколол, и на его кончике выступила капля крови. «Пожелай псу что-нибудь хорошее», — улыбнулся и размазал каплю по сухому и горячему носу Фина. «Пусть у тебя всегда стоит и работает как надо. Живи долго и счастливо, Фин», — сквозь слезы с дикой надеждой пожелала я. Смотреть, как умирает живое существо, было невыносимо. Жидкость на носу собаки внезапно засветилась и растворилась. Фин длинно выдохнул, прикрыл глаза и затих. На несколько секунд в комнате повисла звенящая тишина. «Да спит ваш Фин», — разбил ее голос моего брата, о присутствии которого я уже успела забыть. «После таких потрясений самое оно, только я отчетливо слышу шум за дверью. Кого нам ждать?» И требовательно уставился на Ван Либа. Тот ошарашенно хлопал глазами, не веря вердикту короля насчет собаки, но все же ответил. «Герцога и членов совета». «Ну и хорошо. Марк, уноси мою сестру в замок». «А ты?» — растерянно спросила я и увидела такую жесткую усмешку, что невольно поежилась. «А я останусь». Марк поднялся с кровати и взял меня на руки. «Прости, но сегодня Лилиана в замке не появится». Брат окинул нас пристальным взглядом и внезапно ответил. «Тогда жду обоих на завтрак». Я не поверила своим ушам. «Эти двое уже успели спеться?» В комнату начали ломиться. Я вздрогнула, но магия брата держала дверь закрытой. «На обед! Дай сестре отдохнуть!» — не согласился с королем Марк. К моему удивлению, Роберт согласился. «Хорошо, на обед, но вернешь ее незаметно и сразу в ее покое. Я предупрежу прислугу, чтобы не заходили к ней. Мне не нужны лишние сплетни». «Идет?» — кивнул Марк и направился со мной к окну. «Погоди!» — воскликнула я. «Мне обязательно нужно кое-что рассказать брату. Роберт, на герцоге руна правды. Не упусти момент. Узнаешь очень много нового». «Руна? Откуда?» — удивился король. Я поняла, что про демона сейчас говорить не время, поэтому вместо признаний положила голову на грудь Марка и сказала. «Потом расскажу. Еще, думаю, Дьюк будет неплохим следующим герцогом Ванорк». «Думаешь?» — король удивленно вздернул бровь. Я слабо улыбнулась. «Вассал из него выйдет точно получше, чем из его отца». Брат прикрыл глаза, давая знать, что принял мое пожелание. Магия переместил кресло на середину комнаты и сел, собираясь встретить своих подданных. «Роберт, ты уверен, что справишься один?» — все же поинтересовался Марк. «Справлюсь. Мы, гвардейцы, уже на пороге усадьбы. Чувствуем, сегодня предстоит много работы».